Вообще говоря, мы не вправе были ожидать от пришельцев какой-либо помощи. С какой стати им влезать в совершенно постороннюю распрю? Что с того, что они русские? После конфликта с прибалтами моя вера в соотечественников сильно пошатнулась. Но совершенно неожиданно выяснилось, стоило мне назвать имя Мариуса, что его хорошо знают и новоприбывшие. Более того, у ребят Лешки Званцева оказались какие-то счеты с прибалтами, историю которых они отказались освещать подробно. Но счеты были, судя по всему, глубокие и серьезные. Кто-то даже радостно пробормотал: «Вот они где обосновались». А скуластый Лешка объяснил мне: «Эти прибалты — сволочи». Арнис, кажется, не услышал, но я спокойно предупредил, глядя прямо в глаза помора: «Вон тот парень, литовец». Я сказал: «Эти прибалты». Тоже не отвел взгляда Лешка. Раненый топором мальчишка снова закричал, жалобно, сорвано, уже совсем не по-человечески. Лешка подошел к кустам, примерился взглядом и вдруг выпустил стрелу. По дуге вверх. Я видел, как она, набрав скорость в падении, вошла точно между лопаток раненого, почти до оперения. Руки и ноги мальчишки дернулись, и крик оборвался. Лешка хладнокровно достал еще одну стрелу и выпустил ее в чистокол. Она свистнула между заточенных верхушек двух бревен. В ответ выстрел из арбалета. Лешка засмеялся. «Ну, они наши», — сказал он мне. «Ты давай со своими оставайся тут, а мы пойдем на другую сторону, зажмем кольцо и...» Он сделал жест, словно отрывал кому-то голову. Меня даже немного покоробил этот жест и беспечный тон. Я уже попривык к мысли об убийстве Урса, я охотно прикончил бы этого ненормального Мариуса, но там же были еще мальчишки и девчонки, совершенно обычные, живые. Этот Лешка смотрел понимающе. И я, разозлившись сам на себя, деловито спросил: «Мы что, их будем измором брать? У них, наверное, запасы». «Не измором», — возразил Лешка. «Стемнеет, подожжем чистокол». «Ха!» — вырвалось у меня. «Спичками? У меня еще зажигалка есть». «Работает?» — слегка завистливо поинтересовался Лешка. «Нет, у нас есть смола в глиняных горшочках, как гранаты зажигательные». До темноты мы шлялись под стенами. Никто не стрелял, хотя временами за чистоколом виднелось движение. Я отогнал всех наших раненых, Кольку, Арниса, даже Саню с Олегом Крыгиным подальше и отдал под свирепый контроль девчонок, которые, дай им волю и абсолютно здоровых, уложили бы на долгий отдых. Кое-кто отправился на охоту, и еще до темноты горел костер, а на нем, точнее под ним, в земляной печке пеклось мясо. Наши успокоились, стянулись к огню, а я продолжал стоять за кустами, рассматривая чистокол. Меня так увлекло это занятие, что я не заметил, как подошла Танюшка. Обратил внимание только, когда оказалось, что она стоит рядом. «Я не спросил», — вырвалось у меня. Танюшка кивнула. «Тебя не тронули?» «Да я даже не успела толком испугаться», — призналась она. Потом добавила: «Я испугалась, когда увидела, что ты пришел один, без оружия». «Они так сказали», — пояснил я. «Я даже не думал, что буду делать. Просто пришел, а потом все само получилось». «А если бы наши не успели?» — Танюшка вздохнула, поправляя перевязь корды за плечами. «Ну ведь успели же!» «Ну если бы!» — настаивала Танюшка. «Я бы погиб раньше, чем убили тебя». Я сказал это и, смутившись, уставился на носки своих туфель. Попросил жалобно: «Тань, ну хватит! Ну чего ты какую-то ерунду спрашиваешь?» «Не ерунда это, Олег», — слегка поучительно заметила Танюшка и замолчала, рассматривая верхушки деревьев. У меня не нашлось, что сказать. А Танюшка присела на полуповаленный ствол и похлопала возле себя. Я сел тоже, вытянув ноги и положив палаш поперек колен. Так мы и сидели, молчали, любовались тем, как солнце садится за Прибалтийский форт. Дымок в вечернем свете стал лиловато-розовым, очень отчетливо разносились звуки. «Дождь будет», — сказал подошедший Вадим. Он держал меч на предплечье без ножен. «Ты тоже против?» — поднял я голову. «В смысле, против штурма?» «Да ничего я не против», — флегматично ответил он. «Может, и возьмем». «Раньше за тобой такой агрессивности не наблюдалось», — заметила Танюшка. «Ладно, стоп», — попросил я и, встав, оперся ладонью о дерево, возле которого стоял Вадим. Понизил голос. «Раз уж ты с этим Лешкой первым повстречался, то постарайся еще одну вещь сделать». Вадим изобразил полное внимание. «Постарайся узнать, что у него и его ребят такого против Мариуса». «Узнать?» — — уточнил Вадим. Хмыкнул и кивнул. «Ладно, попробую и доложу. Сейчас и начну». Он ушел, а мы вновь остались одни. Я больше не садился. Танишка, глядя в сторону чистокола, вздохнула. «А мы сильно изменились. Сильно-сильно, даже страшно немного». «Не немного, а очень», — вырвалось у меня, и я на секунду почти решил, что уведу ребят из-под этих стен. Но только на секунду. Потому что тут было нельзя прощать нанесенных обид никому и никогда. Они обидели Танюшку, даже не меня. Вадим с Лешкой подошли через 20 минут. Вадим остановился подальше, делая вид, что он тут посторонний, а наш неожиданный союзник подошел вплотную. «У нас все готово», — сказал он и вдруг добавил. «Было время, и не очень давно, когда мы с этим Мариусом пересеклись на берегах Балтики. Прибалты напали на наших девчонок в лесу. Одну убили, а другую сперва изнасиловали, а убили потом, и не сразу. Потом я потерял двух ребят, когда пытался отомстить, но этот Мариус все равно вывернулся, и я не знал». Лицо Лешки ожесточилось, что мы стоим лагерем буквально рядом с ним. «Слушай, Леш, — осторожно начал я, — а тебе не кажется, ну, диким, что ли, все это? Мы воюем с Урсой тут же сами с собой». «Я этого не начинал, — отрезал Лешка. — Ну что, вашим раздавать смолу?»